Глава 27. Миную широкий холл, немного притормозив. Жду, когда передо мной разъедутся стеклянные двери, и выхожу на крыльцо. Хорошо-то как. Зима нынче балует. Безветренная погода и яркое солнце. Двор элитного жилого комплекса тщательно убран от снега. А вот парковая зона радует глаз. Белоснежные ковер и пушистые шапки на голубых елях выглядят особенно торжественно. Поправляю на голове шапку и, закинув рюкзачок на плечо, надеваю перчатки. Как можно не любить зиму, особенно если у тебя есть красивые теплые сапожки на меху и сливочного цвета модный пуховик? Улыбнувшись своему отражению в стекле, припаркованной у тротуара машины, пересекаю двор и сворачиваю в сторону автобусной остановки. Герман настаивает, чтобы я ездила на такси, но моя врожденная экономность не позволяет. Каждую сэкономленную копеечку откладываю в копилку. На черный день. Греховцев в своем Лондоне уже больше месяца. Откуда мне знать, что у него в голове? Может, его дипломатическая карьера пойдет в гору, и он останется там на ПМЖ. И тогда избавится и от ненужной квартиры, и от ненужной горничной. А другой такой работы мне больше точно не найти. Я также прихожу в его дом 4 раза в неделю, чтобы смахнуть пыль и проветрить комнаты. И каждый раз удивляюсь стерильной чистоте. В его квартире действительно никогда не бывает пыли. Просто мистика. Останавливаюсь у остановки и достаю из кармана телефон, чтобы посмотреть время. В этот момент боковым зрением вижу, как рядом останавливается белая машина. Машинально делаю пару шагов назад и возвращаю телефон на место. «Привет!» Раздается совсем рядом женский голос. Я вскидываю взгляд к окну машины и сразу узнаю блондинку. «Это Диана, бывшая девушка Германа». Настороженно улыбаясь, осматривает меня с головы до ног. «Забыла твое имя. Раиса», — подсказываю ей, не припоминая, чтобы она спрашивала его в прошлый раз. «Садись, подвезу. Раиса». «Нет, спасибо». Киваю в сторону, откуда должна приехать моя маршрутка. «Там мой автобус едет». «Садись, говорю», — проговаривает девушка самоуверенно. «Разговор есть». Переминаюсь с ноги на ногу, терзая себя сомнениями. Она мне с первого взгляда не понравилась, и не только потому, что спала с Греховцевым. Отталкивала ее манера держаться, но после пары секунд колебаний любопытство берет свое. Выдыхаю, выпуская в морозный воздух клубок белого пара, и сажусь в прогретый салон. «Тебе куда?» «На Котельниково». «В универ, что ли?» «В общежитие». Смерив меня высокомерным взглядом, открыто хмыкает. «Что за разговор?» Спрашиваю ровно, поглядывая в окно. Диана выруливает на проезжую часть и достает из лежащей на консоли пачки тонкую сигарету. Прикурив, опускает стекло и выдыхает первую порцию никотина на улицу. «Мне домработница нужна. Пойдешь ко мне работать?» «Нет, у меня уже есть работа». Выпаливаю резко. «Я не смогу совмещать с учебой». «Учишься в том же вузе, что и Гера?» Я прикусываю язык. Черт, кажется, сболтнула лишнего. «Значит, вот где он нашел себе уборщицу». Щурясь, затягивается сигаретой. Я никак не комментирую. Пусть думает, что хочет. «Можешь высадить меня здесь?» Указываю на приближающуюся остановку. «Тут уже близко». «Слушай», бросает на меня быстрый взгляд. Тушит сигарету и выбрасывает окурок в окно прямо на дорогу. «Ты не в курсе, кто у него там появился?» И тут меня осеняет. Все эти разговоры о работе — лишь предлог. Увидела меня на улице и решила, что я стану ее информатором. Закусив губы, мысленно злорадствую. «Ты сильно удивишься, детка, если узнаешь правду». «Нет, ничего такого я не знаю». «А если хорошо подумать?» Лукаво подмигивает девушка, а меня едва не передергивает от отвращения. «Вот же дрянь!» «Понятия не имею», — повторяю, глядя ей в глаза. «Я заплачу». Склоняет голову на бок, легко постукивая пальцами по рулю в такт звучащей из колонок модной мелодии. Ведет себя так уверенно, будто ни секунды не сомневается, что я продамся за Целковой. Тихо хмыкнув, складываю руки на груди. «Сколько дать? Пару тысяч хватит?» «Я ничего не скажу». 5. «Останови машину». «Да ладно тебе!» Почти ласково проговаривает блондинка. «Я тебя не выдам, не бойся. Он же водит кого-то домой. Или, может, ты слышала, как он разговаривает с кем-то по телефону?» «Я ничего не видела и не слышала», — повторяю упрямо. Машина замедляет ход и останавливается через дорогу от общежития. «Ну, хочешь 10?» Я нажимаю на рычажок двери и толкаю ее от себя. Уже собираюсь выйти, как чувствую захват на рукаве куртки. «Погоди-ка, а ты чего Греховцева так защищаешь? Влюбилась, что ли?» Щеки обжигают. Чувствую, как краска заливает лицо и быстро отворачиваюсь. За спиной слышится мерзкий смех. «Втрескалась в сына губернатора? Золушка, блядь!» Не сдержавшись, оглушительно хлопаю дверью иномарки и слышу, как смех сменяется матерной руганью. «Идиотка! Отвратительная, как Нечаева с третьего курса!» Та тоже не упускает возможности, чтобы побольнее меня задеть или оскорбить. Но ее словесный понос обычно никак не касается Германа. А Диана задела за живое. Все, что касается Греховцева, крайне чувствительно для меня. Он моя уязвимость. Даже находясь в тысячах от меня километрах, занимает все мои мысли. Захожу в общагу, здороваюсь с вахтершей и поднимаюсь на второй этаж. В длинном коридоре витает запах жареной картошки. Сглотнув обильную слюну, понимаю, что проголодалась. Не раздеваясь, включаю чайник и отвлекаюсь на звонящий в кармане пуховика телефон. «Баталов, чтоб его черти съели!» Перед отъездом Герман заявил, что впредь решением всех моих проблем будет заниматься его друг, Рома. Я была с этим категорически не согласна. Только меня никто не слушал. Но какие у меня могут быть проблемы? В барах среди пьяных мужиков я больше не работаю. Хоронить мне, упаси Боже, тоже больше некого. В универе, если не считать ядовитого шипения Нечаева, никто не обижает. Каждый раз пытаюсь объяснить это обоим парням, но все бесполезно. Рома продолжает изводить ежедневными звонками. «Да», — устало отвечаю в трубку. «Короткова, ты где сейчас?» «В общежитии». «Я думал, ты еще на хате у греха. Как дела? Все нормально?» Мелькает мысль рассказать ему про Диану, но тут же ее отметаю. Не настолько я беспомощна, что не справиться с неадекватными девицами. «Более чем», — сдержанно вздыхаю я. «Хотел тебя встретить и довести». А не слишком ли много развелось желающих катать меня на своих тачках? Что им всем от меня нужно? Просто плохое настроение трансформируется в глухое раздражение. «Ром, у меня все хорошо. Не нужно меня никуда возить». Я не верю, что Герман просил его об этом.